Сцена пятая. Комната в доме Оливии. Входят Мария и Шут. Мария. «Ну говори же, где ты таскался? Или я ни на волос губ не разомкну, чтобы просить для тебя прощения? Госпожа прикажет тебя повесить за отлучку». Шут. «Что же, пусть вешают. Кто на этом свете хорошо повешен, тот ничьих знамен не боится». Мария. «Почему так?» Шут. «А потому, что его не заберут в солдаты». Мария. «Постный ответ. Я тоже могу сказать тебе, где родилось это выражение. Не боюсь ничьих знамен». Шут. «Где же моя красотка?» Мария. «На войне. И ты можешь смело повторять его в своих дурачествах». Шут. «Надели, Господи, мудростью умников, а дурачье пусть себе отдает в рост свои дары». Мария. «Тебя все-таки повесят за то, что ты шатался так долго, или прогонят? А разве это для тебя не все равно, что быть повешенным?» Шут. «Хорошая виселица иной раз спасает от плохой женитьбы. А что до того, что меня прогонят, так мне все равно, пока на дворе лето». Мария. «Так тебе не нужна моя помощь?» Шут. «Зачем? У меня и своих помочей пара». Мария. «Когда одна лопнет, так другая будет держать. А если обе лопнут, то ты потеряешь штаны». Шут. «Ловко, ей-богу, ловко! Продолжай, продолжай! Если сэр Тоби бросит пить, ты будешь самой остроумной из дочерей Евы во всей Иллирии». Мария. «Тише, Плут, ни слова больше. Вот идет моя госпожа. Тебе не худо бы извиниться как следует». Уходит. Шут. «Остроумие, если на то будет воля твоя, помоги мне в доброй шутке. Умные люди, которые думают, что обладают тобою, часто остаются в дураках, а я, который уверен, что не имею тебя, могу прослыть за мудреца, ибо что говорит Квинопол? Мудрый глупец лучше глупого мудреца». Входят Оливия и Мальволио. Шут. «Желаю здравствовать, сударыня». Оливия. «Выведите глупость вон». Шут. «Слышите вы, выведите вон графиню». Оливия. «Убирайся, сухой дурак, я тебя знать не хочу. Да кроме того, ты еще начинаешь худо вести себя». Шут. «Два недостатка, Мадонна, которые можно уничтожить питьем и добрым советом. Дайте сухому дураку напиться, он не будет сух. Посоветуйте дурному человеку исправиться, и если исправиться, то он уже не дурной человек, а если он уже не может исправиться, то пусть его портной заштопает. Ведь все, что не исправлено, только штопано. Провинившийся добродетель штопана грехом, исправившийся грех штопан добродетелью. Годится этот простой вывод? Хорошо. Нет? Что же делать? Истинный рогоносец – только несчастье. А красота – цветок. Графиня хотела, чтоб вывели глупость. И я повторяю. Выведите графиню вон. Оливия. Я хотела, чтобы тебя вывели, почтеннейший. Шут. Жестокая ошибка, сударыня. Куculus non facit monachum. Примечание. С латинского. Клобук не делает монахом. Что значит, мой мозг не так пестр, как мой кафтан. Добрейшая Мадонна, позвольте доказать, что вы дура. Оливия. Можешь ли ты это сделать? Шут. И очень, Мадонна. Оливия. Доказывай. Шут. Но я должен сперва поисповедовать вас. Мадонна, отвечайте мне воплощение добродетели. Оливия, пожалуй, за недостатком лучшего развлечения я послушаю твои доказательства. Шут, добрейшая Мадонна, о чем ты грустишь? Оливия, добрый дурак, о смерти моего брата. Шут, я думаю, душа его в аду, Мадонна. Оливия. «Я знаю, дурак, что душа его на небесах. Шут. Тем больше ты дура, если грустишь о том, что душа твоего брата на небесах. Эй, вы видите глупость вон. Оливия. Что ты думаешь об этом дураке Мальволио? Не становится ли он лучше? Мальволио. Конечно, и он будет совершенствоваться до последнего издыхания. Старость приводит в упадок умного человека, а дурака совершенствует. Шут. Не спошли же тебе, Господи, раннюю старость, и глупость твоя да расцветет во всей красе. Сэр Тоби поклянется, что я не лисица, но ни гроша не даст в заклад, что ты не дурак. Оливия. Что ты на это скажешь, Мальволио? Мальволио. Я удивляюсь, как ваше сиятельство может находить удовольствие в шутках такого бездарного мерзавца. Я видел на днях, как простой дурак, в котором столько же мозга, как в палке, вышиб его из седла. Смотрите, он уже растерялся. Если вы не смеетесь и не доставляете ему случай для острот, так у него и рот зашит. Клянусь, умные люди, которые смеются шуткам этих заказных дураков, сами шуты этих же дураков. Оливия. О, ты болен самолюбием, Мальволио, и утратил вкус ко всему на свете. Кто благороден, простодушен и одарен свободою мысли, тот принимает за невинные стрелки эти выходки, в которых ты видишь пушечные ядра. Дурак, служащий шутом, не оскорбляет. Хотя бы он беспрестанно насмехался, так же, как и человек, известный за умного, не насмехается, хотя бы он всегда осуждал. Шут. Да не спошлет тебе Меркурий дар лжи за то, что ты хорошо говоришь в пользу дураков. Мария возвращается. Мария. Сударыня, там у дверей какой-то молодой человек. Он очень желает с вами говорить. Оливия. От графа Арсина, не правда ли? Мария. Не знаю, сударыня. Красивый молодой человек и с весьма приличной свитою. Оливия. Кто ж его удерживает? Мария. Сэр Тоби, сударыня, ваш дядюшка. Оливия. Пожалуйста, уведи его, он вечно говорит, как сумасброд. Мария уходит. Ступай, Мальволио. И если это посол от графа, то я больна, или меня нет дома. Скажи, что хочешь, лишь бы отделаться. Мальволио уходит. Шуту. Видишь, как твои шутки стареют и надоедают? Шут. Ты же за нас говорила, Мадонна, так, как если бы твой старший сын был шутом. Да набьет Юпитер его череп мозгом, ибо вот один из твоей родни, у которого очень слабая пиаматор. Примечание. С латинского «серое вещество мозга». Входит сэр Тоби. Оливия в сторону. Право, он полупьян. Кто там у дверей, дядюшка? Сэр Тоби. Человек. Оливия. Человек? Какой человек? Сэр Тоби. Человек там. Икает. Черт бы побрал эти селедки. Шуту. Ты что, болван? Шут. Почтеннейший сэр Тоби. Оливия. Дядюшка, дядюшка, так рано и уже в таком неприличном виде. Сэр Тоби. Неполитичном? Велика важность. Там кто-то у дверей. Оливия. Ну хорошо, да кто же? Сэр Тоби. По мне хоть сам черт, если ему угодно. Мне что за дело? Уж поверьте мне, говорю я. Да мне все равно. Уходит. Оливия. С чем можно сравнить пьяного? Шут. С утопленником, дураком и бешеным. Первый глоток сверхжажды делает его дураком. Второй бешеным, а третий утопленником. Оливия. Ступай за приставом, и пусть он освидетельствует дядюшку. Он уже в третьей степени опьянения, он утонул. Пойди, присмотри за ним. Шут. Покамест он только бешеный, Мадонна. И дурак присмотрит за бешеным. Уходит. Мальволио возвращается. Мальволио. Сударыня, этот молодой человек клянется, что должен поговорить с вами. Я сказал ему, что вы нездоровы, но он уверяет, что уже слышал об этом, и потому именно пришел поговорить с вами. Я сказал, что вы спите, и об этом он как будто знал уже заранее, и утверждает, что потому-то и пришел поговорить с вами. Что ему сказать, сударыня? Он вооружен против всякого отказа. Оливия, скажи ему, что я не хочу с ним говорить. Мальволио, я это уже сказал ему, но он уверяет, что будет стоять у дверей, как шерифский столб, или превратиться в подножку для скамьи, пока вы его не допустите. Оливия, какого же рода этот человек? Мальволио, да мужского. Оливия, ну а какого рода мужчина? Мальволио, очень дерзкого, угодно вам или нет, он непременно хочет говорить с вами. Оливия, его лета, наружность. Мальволио, недостаточно стар для мужчины, недостаточно молод для мальчика, ни рыба, ни мясо, так, что-то среднее между мужчиной и мальчиком. Лицом смазлив, говорит задорно. У него как будто еще молоко на губах не обсохло. Оливия, впусти его, да позови мою камеристку. Мальволио кричит. Мария, графиня зовет. Уходит. Мария возвращается. Оливия, подай мне покрывало и накинь мне его на лицо. Выслушаем еще раз посольство Арсина. Входит Виола со свитой. Виола, кто из вас благородная хозяйка этого дома? Оливия, обратитесь ко мне, и я буду отвечать за нее, что вам угодно. Виола, лучезарнейшая, превосходнейшая, несравненнейшая красавица. Прошу вас покорнейше сказать мне, кто здесь хозяйка. Я никогда ее не видал, а мне бы не хотелось произнести на ветер мою речь. Потому что, не говоря уже о том, что она мастерски составлена, мне стоило большого труда выучить ее наизусть. Красавицы мои, не насмехайтесь надо мной. Я очень чувствителен. Малейшее неуважение меня раздражает. Оливия. Откуда вы, сударь? Виола. Я могу вам рассказать немногим больше того, что я выучил, а этого вопроса нет в моей роли. Уверьте меня в том, моя красавица, что вы действительно хозяйка, чтоб я мог продолжать свою речь. Оливия, вы актер? Виола, нет, мое сокровенное сердце. И при всем том, клянусь вам, всеми крючками хитрости, я не то, чем представляюсь. Вы хозяйка? Оливия. Если не слишком много беру на себя, то я. Виола. Действительно, если это вы, то вы много на себя берете, ибо что в вашей воле дать, в том отказать вы не властны. Впрочем, это не относится к моему поручению. Итак, я буду продолжать похвальное слово вам, а потом поднесу зерно моего посольства. Оливия, к делу. Что же касается похвального слова, то я вас освобождаю от него. Виола. Ах, а я убил столько труда, чтобы выучить его наизусть, и оно так поэтично. Оливия. Тем вероятнее, что оно не искренне. Пожалуйста, оставьте его при себе. Я слышала, что вы дерзко вели себя у моих дверей, и впустила вас больше за тем, чтобы подивиться на вас, чем слушать вас. Если вы не безумны, то удалитесь, а если вы умны, то будьте кратки. Сегодня я не расположена заниматься пустословием. Мария, угодно вам сняться с якоря? Вот дорога. Виола, нет, милый Юнга, я еще здесь покрессирую. Усмирите немного вашего великана, прелестная госпожа. Оливия, говорите, что вам угодно. Виола, я только посол. Оливия, вероятно, вы должны сообщить мне что-нибудь отвратительное, раз вы так учтивы. Изложите, что вам поручено. Виола, это предназначено только для ваших ушей. Я пришел не с объявлением войны, не с требованием покорности. Масличная ветвь в руке моей, я произношу только слова мира и благоразумия. Оливия. Тем не менее, начало довольно бурное. Кто вы? Чего хотите? Виола. Если я выказал неучтивость, то этому виной прием, который я встретил. Кто я и чего я хочу? Таинственно, как девственная прелесть. Для вашего слуха – святыня. Для всякого другого – святотатство. Оливия. Оставьте нас, послушаем эту святыню. Мария и свита уходят. Ну, сударь, какова же ваша тема? Виола. Прелестнейшая. Оливия. Превосходное начало. В таком духе можно долго говорить. Где же ваша тема? Виола. В груди Арсина. Оливия. В его груди, в которой главе ее? Виола. Чтобы ответить точно, в первой главе его сердца. Оливия. О, я ее читала. Это ересь. Больше ничего вы не желаете сказать мне? Виола. Красавица, позвольте взглянуть на ваше лицо. Оливия. Разве герцог дал вам поручение к моему лицу? Вы вышли из вашей роли. Однако я отдерну занавес и покажу вам картину. Сбрасывает покрывало. Смотрите. Такова я действительно в это мгновение. Хороша ли работа? Виола. Превосходно, если только Бог создал все это. Оливия. Краска неподдельная, не боится ни дождя, ни ветра. Виола. Где розы с лилиями сочетала, природы нежная искусная рука, там красота чиста и неподдельна. Вы будете жесточе всех, графиня, когда в могиле скроете красу и списка не оставите для мира. Оливия. О, я не хочу быть столь жестокосердной. Я издам каталог моей красоты, я сделаю опись, и каждая частица, каждый кусочек будет приложен к моему завещанию. Вот, например, первое, довольно алые губы. Второе, два голубых глаза и при них ресницы. Третье, одна шея, один подбородок и так далее. Разве вы присланы для оценки? Виола. О, я вас вижу в настоящем виде. Горды вы непомерно. Но хоть будь, сам дьявол заключен в вас, вы прекрасны. Мой повелитель любит вас, сеньора. Такой любви нельзя не наградить. Хотя бы вы, Оливия, носили корону беспримерной красоты. Оливия. Как любит он меня? Виола. С потоком слез, с благоговением, с пламенным порывом, со вздохами, звучащими любовью. Оливия. Он знает, что его я не могу любить, хотя считаю благородным, и добрым, и богатым, и отважным, и знаю, что он молодостью свежий и незапятнанный цветет. Природа прекрасные дары в прекрасной форме ему дала, а все же не могу я любить его. Об этом догадаться давно он мог. Виола, когда б я вас любил так горячо, мучительно и страстно, как мой монарх в отказе вашим гордым, я б никакого смысла не нашел, не понял бы его. Оливия, и что б тогда вы сделали? Виола, у вашего порога я выстроил бы хижину из ивы, взывал бы день и ночь к моей царице, писал бы песни о моей любви и громко пел бы их в тиши ночей. По холмам пронеслось бы ваше имя, и эхо повторило бы по горам, Оливия, вам не было покоя меж небом и землей, пока бы жалость не овладела вашей душой. Оливия, быть может, вы бы многого достигли. Откуда же вы родом? Виола, жребий мой, хотя и не тяжел, но род мой выше. Я дворянин. Оливия, идите же назад к монарху вашему. Его любить я не могу, пусть он не присылает. Опять ко мне послов, или разве вы придете известить меня, как принял? Арсина мой отказ, прощайте. Благодарю за труд, вот вам на память. Протягивает Виоле кошелек. Виола. Нет, спрячьте кошелек, я не слуга. Не мне, а герцогу нужна награда. Пусть камнем станет сердце человека, которого вы будете любить. Пусть также он отвергнет вашу страсть, как вы любовь Арсина здесь отвергли. Красавица жестокая, прощайте. Уходит. Оливия. Откуда же вы родом? Жребий мой, хотя и не тяжел, но род мой выше. Я дворянин. Клянусь, что это правда. Твое лицо, приемы, смелость, стан. Твои слова, вот твой богатый герб. Оливия, не торопись, потише. Ах, если бы слуга был господином! Уже ли заразиться так легко? Я чувствую, что этот юный образ невидимо и осторожно вкрался в мои глаза. Мальволио, где ты? Мальволио возвращается. Мальволио, я здесь, что вам угодно? Оливия, догони упрямого посланника Арсина. Он перстень здесь насильно мне оставил. Скажи, что я подарка не хочу. Пусть герцогу не льстит, пусть не ласкает. Его пустой надеждой никогда он Оливию своей не назовет. Когда ж послу угодно завтра утром прийти ко мне, я объявлю причину. Мальволио, спеши. Мальволио. Сейчас, графиня. Уходит. Оливия. Что делаю сама, того не знаю. Мой глаз не обольстил ли сердце мне? Свершись судьба, мы не имеем воли, и нам судьбы своей не избежать. Уходит.